Глава восьмая. В тот вечер, одолев в изнурительном поединке 4 порции сицилийской пиццы Кудрируни, собирался съесть 2, но не сдержался, он позвонил Ливии. Про воротник решил не рассказывать. «Я толстею», — печально поделился он. «Этого только не хватало». «Господи Иисусе, до чего же Ливия бывает резка? Что это значит? Что у него уже есть все физические недостатки, какие могут быть у мужчины?» «Нет, он притворится, что не слышал. Не могу контролировать себя в еде. Наверное, это потому, что уже месяц мне нечем заняться. Поверь, даже у сотрудника кадастровой службы жизнь разнообразнее моей». «Хочешь сказать, что уже месяц сидишь кверху пузом?» «Кверху пузом. Ну и выражение. Причем тут пузо?» «Ну да, почти». «И у тебя не нашлось даже пары дней, чтобы приехать ко мне?» «Видишь ли, я думал об этом, но все-таки надеялся, что произойдет что-нибудь». «В каком смысле надеялся?» «Надеялся, что случится нечто и помешает тебе приехать? Но ты и не обязан. Оставайся у себя и бездельничай, сколько влезет. Но не надейся, что я приеду сама». «Господи, сколько слов! Я глагол перепутал, ясно? Хотел сказать «боялся». «Да уж, у нас трудности с языком». «Зато ты просто блистаешь, владеешь в совершенстве, кверху пузом, ха-ха!» Перепалка длилась почти 5 минут. Потом накал стал ослабевать, последовали взаимные извинения, и в итоге Монтальбано пообещал, что на следующий день в 6 вечера сядет на самолет до Генуи. На следующее утро комиссар уже с полчаса сидел в кабинете, в дверь долбанули так громко, что Монтальбано, пристально следивший за передвижениями мухи по кромке письменного стола, подскочил аж до потолка. «Извинения прошу, нога подвела», — смущенно пролепетал Катарелло. Ему пришлось стучаться ногой, руки были заняты большим свертком. «Только что посылку передали, велено вручить вам лично и персонально». «Кто велел?» «На посылке написано». Наклонился и прочитал. «Комиссару Сальво Монтальбано, лично». «А кто принес?» «Мальчик». «Там написано, что внутри?» «Так точно, книги». Он не заказывал книг ни в книжном магазине «Вегата», ни в издательствах. А если бы и заказывал, их бы прислали почтой, а не с курьером. «Давай сюда», — сказал он, вставая и подходя к Катарелле. Взял в руки, прикинул вес. В такой большой посылке уместилось бы книг 30, и весили бы они намного больше. Что-то не сходится. «Поставь-ка на столик». Столик стоял в углу кабинета, где было устроено нечто вроде гостиной. «Открыть?» «Не сейчас». Катарелло вышел, а комиссар продолжил наблюдение за мухой. Теперь та изучала официальное письмо на бланке провинциального полицейского управления. Но взгляд то и дело падал на посылку, и его разбирало любопытство. Он не выдержал и пересел в кресло у столика рассмотреть ее поближе. Прямоугольная, сантиметров 50 в длину, в обычной упаковочной бумаге, перевязана крест-накрест толстым шпагатом. Почему же столь обычная с виду вещь вызывала в нем такое беспокойство? Во-первых, на ней не указан отправитель. Кроме того, посылку передали через неопознанного мальчика. В ней якобы книги, которых никто не заказывал. А еще это пометка «лично», встречающаяся на конвертах с письмами, но не на посылках. Все это было странно. И вот еще что. Совершенно случайно, накануне вечером он слышал по телеку, что одна анархистская группировка подослала взрывчатку в казарму карабинеров. Анархистов в Вегате не водилось, зато засранцев хоть отбавляй. Лучше действовать с осторожностью и без помощников. Он обхватил сверток ладонями и крепко сжал. Послышался странный приглушенный шум, будто хлопок. Комиссар вскочил и укрылся за письменным столом в ожидании взрыва, которого, однако, не случилось. Вместо взрыва случился мимиауджало. Вечно он случается, когда его не ждут. «Что за кино?» — поинтересовался тот. — Дом страха? Кошмар? Монтальбано против призраков? — Мими, отвень, — ответил комиссар, вставая и глядя на вошедшего так, чтобы тот понял, лучше подчиниться сразу и без обсуждений. — Хорошо, но лучше покажись-ка ты доктору, — бросил тот, удаляясь. Монтальбано запер дверь на ключ и продолжил начатое. Снова сел, наклонился над посылкой так, что голова оказалась в паре миллиметров от нее. Снова обхватил ладонями, сильно сжал и услышал все тот же хлопок. Но в этот раз он остался на месте. Понял, в чем дело. Наверняка внутри упаковочной бумаги жестяная коробка. Он аккуратно стал снимать бумагу, стараясь поменьше двигать сверток. Комиссар угадал. Внутри была старая коробка от печенья братьев Ладзарони. Монтальбано вспомнил, что в его далеком детстве у тети была точно такая коробка. Она держала в ней письма и фотокарточки. А та, что была сейчас перед ним, скорее всего, была изготовлена в самом начале 20 века. И точно, на крышке рядом с изображениями медалей и наград, полученных на различных конкурсах, красовалась горделивая надпись «Поставщики королевского двора». Крышка была обмотана несколькими витками клейкой ленты. Комиссар взял коробку, поднял ее, приложил к уху и слегка встряхнул. Не гремит. Тогда он встал, сходил за ножницами и отодрал весь скотч. Теперь самое трудное — приподнять крышку. Если внутри бомба, наверняка прогремит взрыв. Какой он будет силы? Вдруг кроме него пострадают другие люди и взлетит на воздух полконторы. Может, лучше вызвать эксперта по взрывчатке? А вдруг окажется, что внутри какая-то ерунда, и его поднимут на смех? Вариантов нет, придется действовать самому. Он обливался потом. Снял пиджак, остался в рубашке, встал на колени у столика и, нажимая большими пальцами, приподнял крышку на полмиллиметра. Попытался заглянуть внутрь. Несмотря на напряжение, комиссар разобрал смех. Он отпустил коробку, чтобы отсмеяться. Вспомнил одну игру, которую видел по телеку, где ведущий открывал коробки при помощи того же приема. Вытер рукой пот со лба и снова взялся за дело. Минут пять ушло на то, чтобы снять крышку и положить ее на пол. Внутри был сверток из клеенки в прозрачном полиэтиленовом пакете. Комиссар взял ножницы и срезал верхнюю часть полиэтилена, не доставая свертка из коробки. Теперь можно было достать сверток и развернуть клеенку, но он предпочел срезать верхушку ножницами. Работа была непростой, однако минут за 10 он управился. Теперь сверток был вскрыт, можно было подхватить и достать клеенку. Монтальбано положил ножницы, взялся пальцами за два края клеенки и потянул вверх. На него уставились два больших мертвых глаза. Ноздри защекотал сладковатый запах запекшейся крови. Комиссар с воплем отскочил, ударившись о дверь, отпер ее и столкнулся нос к носу с Мими Ауджелло. «Что стряслось?» «Там. Мне показалось, в коробке голова». Подоспел Фацио. «Кто тут кричал? Что случилось?» «Пойдем», — сказал ему Ауджелло. Они зашли в кабинет. Монтальбано перевел дух и вошел следом, а Ауджелло уже полностью развернул клеенку. «Голова барашка», — сказал Мими. Он сунул руку в пакет, достал, держа за уголок, конверт, завернутый в заляпанный кровью полиэтилен, и наклонил голову, вглядываясь в надпись. «Адресовано тебе, Сальва», — сказал он. «Написано «Охота за сокровищем». Пока Ауджелло доставал конверт, Монтальбано, порядком перепуганный, снова запер дверь на ключ. «Кроме вас двоих никто не должен об этом знать, ясно?» — сказал он Мими и Фацио. «Типично мафиозная угроза, которую нельзя обойти молчанием», — возмущенно заявил Ауджелло. «И я не намерен...» «Мими, остынь, мафия тут не при делах». «Тогда о чем речь?» «Это охота за сокровищем. Ты ведь прочел надпись на конверте?» «Значит так», — холодно процедила Ауджелло. «Или ты сейчас говоришь, о чем речь, или я выхожу из кабинета и знать больше ничего об этом не желаю». «Мими, я не могу тебе сказать. Все это настолько нелепо». «Как знаешь», — обиженно отозвался Мими, повернул ключ, открыл дверь и вышел. «Раздобудь две пары латексных перчаток и несколько прозрачных пакетов», — велел Монтальбано Фацио. Он снова уселся за стол и уставился на конверт. Даже через заляпанный полиэтилен было видно, что и конверт, и почерк были те же, что и раньше. Вернулся Фацио. «Запри дверь». Фацио протянул ему пару перчаток и натянул свои. «Что надо делать?» «Достань голову. Разложи по пакетам все, что может пригодиться для снятия отпечатков. Клеенку, пленку, саму коробку. Комиссар, можно вопрос?» «Спрашивай». «Почему вас интересуют отпечатки? Отрезать голову барашку не считается уголовным преступлением». «Насколько Мими бесцеремонен, настолько же деликатен Фацио». «Не знаю, что тебе ответить. У меня предчувствие, что они могут нам пригодиться». Комиссар надел перчатки и взял конверт. Полиэтилен, которым тот был обернут, скрепляли два кусочка скотча. Он отклеил их, развернул пленку и достал конверт. В один из пакетов, которые принес Фацио, он положил пленку вместе с двумя кусочками скотча. Потом вскрыл конверт канцелярским ножом, достал листок и тоже положил в пакет. Листок был согнут пополам, так что написанного не было видно. «Готово», — сказал Фацио. Монтальбано встал и подошел к нему. Голову барашка Фацио положил на пол, на газетный лист. Клеенка и жестяная коробка лежали в двух разных пакетах. «Что делать с головой?» «Незаметно выкинь в мусорный бак». «Хорошо. Ты ее рассмотрел? Что скажешь?» «Комиссар, барашка сперва убили, возможно, задушив веревкой, а потом тот, кто его убил, попытался отрезать голову. Но поскольку у убийцы нет опыта мясника, видимо, он сперва попытался сделать это ножом, а потом воспользовался электропилой, что видно по четкому срезу кости». «А когда он это сделал, по-твоему?» «Вчера вечером. Мясо еще свежее. Прежде чем завернуть голову в клеенку, он дал стечь крови, чтобы в коробке ее было не слишком много». «У тебя в кабинете есть еще место в шкафу?» «Да». «Шкаф запирается на ключ?» «Да». «Тогда пойди выкинь голову, потом вернешься, заберешь вещдоки и пакет с письменного стола, сложишь все в шкаф и запрешь, а ключ держи у себя». Оставшись один, он развернул листок и прочел послание. Еще один стишок. Взял лист бумаги, переписал, положил письмо в пластиковый пакет и заклеил, а лист с переписанными стихами сложил и убрал в карман. В охоте за сокровищем случился новый поворот. Если верить Фацио, а у комиссара не было никаких оснований сомневаться в его словах, таинственный незнакомец не пошел к мяснику за головой барашка, а сделал все сам, своими руками. Это могло означать много всего. Во-первых, он был человеком настолько хладнокровным и решительным, чтобы взять живого барашка, задушить его веревкой, а потом отпилить голову. И все ради единственной цели — продолжить свою странную игру. Как много людей в комиссариате, начиная с него, Монтальбано, способны на подобное? Да не один, комиссар может руку дать на отсечение. А подобный тип, рассуждающий подобным образом, действующий подобным образом, разве он не может оказаться способным на убийство? Во-вторых, у этого типа должен быть свой выгон с живностью, даже если он сам живет в городе. Вряд ли он стал бы красть барашка, слишком рискованно. И расположен он где-то неподалеку. И электропила там же хранится, ветки обрезать. В общем, следует признать, что дело принимает опасный оборот, а значит, не стоит покидать Вегату, чтобы на пару дней сгонять в Бакадасы. О, Пресвятая Богородица! Они уже договорились с Ливией, что та встретит его в аэропорту. Лучше сразу отзвониться, пока та на работе, к тому же ей придется вести себя сдержаннее в присутствии коллег. Он набрал номер и услышал ее голос. Выложил все на едином дыхании, чтобы Ливия не могла его перебить. «Послушай, Ливия, только что произошла одна накладка, как я и боялся. Думаю, я не смогу выехать. Поверь, я страшно огорчен. Мне так хотелось... Алло! Алло!» Но Ливия уже повесила трубку. Можно не сомневаться. Вечером она выскажет ему все, что об этом думает. И будет права. На этот раз он не стал объедаться у Энца. Поел в меру, но все равно прошелся по молу. Присел на камень, закурил, и только когда сигарета догорела, достал из кармана листок, на который переписал стихи. «Голова барашка — лакомое блюдо. Язык и мозги выбрасывать не стоит. Есть искусные повара. Отварят или пожарят. Или запекут в печи. Пальчики оближешь. Отведав голову, выпей стакан вина и прогуляйся до одного местечка. Там кусочек неба. Задержись ненадолго. ни одна завеса не упадет, и ответа ты не получишь». Сперва он не понял, к чему тут клонит. Перечитал еще раз. И, наконец, решил, что в стихах указан еще один маршрут, но его любезно уведомляли, что в конце пути он ничего не найдет. Если в конце пути ему не дадут никаких указаний по поводу следующего шага, какой смысл искать дорогу? Никакого. И что же? Может быть, ему тем самым дается передышка между этапами охоты за сокровищем? Нет, не то. Он решил оставить это дело или, по крайней мере, на время отложить. Не отправляться на поиски немедленно. И все же. Может быть, хоть соперника не дает прямых указаний, комиссару все равно удастся найти там что-то полезное. Ему пришла в голову одна идея. Комиссар бегом вернулся к машине, завел мотор и поехал, повторяя про себя строчку со словами «Есть искусные повара». Роль ставней у Энца были на три четверти приспущены, значит, в заведении кто-то еще оставался. Комиссар припарковал машину, подошел к окнам и, наклонившись, заглянул. «Есть кто живой?» «Кто это?» «Монтальбана!» «Погодите, открою». Энца поднял роль ставни и с недоумением посмотрел на него. «Что случилось, сеньор комиссар?» «Мне нужно кое-что узнать. Сколько в Вегате ресторанов и закусочных?» «Погодите-ка, сейчас подсчитаю». Зажмурился и стал сгибать пальцы. «Вроде 11», — произнес он наконец. «А есть такие, где готовят голову барашка?» Энца изумленно вытаращил глаза. «Вам хочется голову барашка?» «И в мыслях такого не держал. Просто хотел узнать». «Сеньор комиссар, здесь такое никто не готовит. Разве что на заказ. Но как дежурное блюдо исключено». Он помолчал. «Но я припоминаю, кто-то говорил недавно про одно место, где...» Энца задумался. Монтальбана не торопил. «Да вы проходите. Кофе будете?» «Не откажусь». Официант подметал пол. Энца ушел хлопотать на кухню. Вскоре вернулся. Кофе был вкусный, но хозяин заведения все еще пребывал в раздумьях. И вдруг хлопнул себя по лбу. «Микеле Лаурия!» Побежал к телефону-автомату на стене, схватил лежавший рядом на деревянной полочке справочник, пролистал, набрал номер. «Микеле, не отвлекаю? Можем поговорить? У меня к тебе вопрос». «Вроде ты мне говорил про одно место, где поят разливным вином и жарят мясо, и про голову барашка». «Да? А не подскажешь, где это и как туда добраться?» Послушал еще, поблагодарил, повесил трубку и, широко улыбаясь, обратился к комиссару. «Вы знаете дорогу на Галоту?»